Послышались чьи-то тяжелые торопливые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге предстал сэр Джулиус. Он раскраснелся от волнения, и, казалось, вся его усталость прошла. «Роджерс!» — воскликнул он. «Роджерс, взгляните-ка!» Он торжествующе потряс пухлой рукой. В ней было что-то маленькое и темное. «У меня в шкафу!» — сказал он, задыхаясь. «В ящике, где я держу носовые платки. Я только что хотел достать чистый платок, а когда приподнял его, прямо под ним лежало вот это!» С видом игрока, пошедшего козырного туза, он положил на стол синюю бутылочку с этикеткой, на которой крупными буквами чернело «Яд». «Что вы об этом думаете?» — спросил сэр Джулиус. «Наговорили». Сержант Роджерс взял двумя пальцами бутылочку и посмотрел ее на свет. «Пустая, как вижу», — сказал он и положил ее обратно. Его лицо, как всегда, было лишено всякого выражения. «Ну?» — нетерпеливо сказал сэр Джулиус. «Разве это не то, что вы искали?» «Похоже, что так, сэр Джулиус». «Брис, без сомнения, сможет сказать точно», — сказал сержант почти равнодушно. «И надо же, чтобы она оказалась в моем шкафу». «Но как она туда попала, как вы думаете?» «Что ж, сэр, в вашу комнату легко пройти с лестницы. Это первая дверь на площадке». «Правильно. Рядом с комнатой леди Камиллы. Комната миссис Карстерс дальше». «Я помню, сэр». «Вы, вероятно, обыскали их комнаты вчера ночью?» «Да, сэр». «Как же так?» «Я не могу это объяснить, сэр. И если только лицо, которое положило ее туда, не захочет само рассказать нам, как это получилось, мы никогда этого не узнаем». Неодобрение в голосе сержанта было слишком очевидным, чтобы его не заметить. «Вероятно, мне следовало, — запинаясь, — сказал сэр Джулиус, — оставить ее там, где она лежала, пока вы не посмотрели сами». «Следовало, сэр. На ней могли остаться отпечатки пальцев и тому подобное». «Конечно, была такая возможность. Жаль. И наглупил же я. Верно, у меня голова пошла кругом, когда я увидел ее там. Вполне понимаю, сэр». Роджерс сделал паузу и затем продолжал несколько зловеще. «Несомненно, следователь, который будет вести это дело, удовлетворится этим объяснением, принимая во внимание ваше положение». «Боже мой, Роджерс, надеюсь, что да», — взорвался сэр Джулиус. «Но, конечно, ему придется учесть и тот факт, что ваши показания ничем не подтверждаются». «Ну и ну», — сказал Джулиус. «Однако», — спокойно продолжал Роджерс, — «имеется один пункт, по которому я могу дать следователю удовлетворительное объяснение. Когда я вчера ночью производил обыск в вашем шкафу, этой бутылочки там не было. Вы ведь говорите, что только что нашли ее стопки носовых платков под верхним». «Да. Я открыл этот ящик, когда помогал вам сегодня переодеваться. Если бы что-нибудь там было не в порядке, я, наверное, заметил бы. Полной уверенности у меня нет, но, скорее всего, заметил бы. Это поможет впоследствии определить, когда же ее туда положили». Роджер взял бутылочку двумя пальцами и сунул себе в карман. «Больше вы ничего не хотите мне сказать об этом, сэр?» «Мне больше нечего сказать». «Вы располагаете всеми фактами». «Имеется один факт», — заметил доктор Ботвин, «который меня, по крайней мере, несколько утешает». «Что именно, сэр?» «Тот факт, что бутылочка эта теперь пуста. Это означает, что я смогу пообедать относительно спокойно». Он встал и вышел из комнаты. По этой ли причине, или по другой, но он выглядел не таким подавленным, как раньше. Лицо его было по-прежнему серьезным и задумчивым, но выражение страха, появившееся с того момента, как стало известно о гибели миссис Карстерс, исчезло. Он довольно быстро прошел в северо-восточное крыло дома, поднялся по знакомой узкой лестнице и опять очутился в архиве. Однако в этот раз его убежище потеряло для него свое очарование. Внешне в архиве ничего не изменилось. Крыша каким-то чудом выдержала натиск непогоды. Архивные документы лежали в дубовых шкафах, сухие и нетронутые. Но теперь они тщательно обольщали его. Между ними и их пылким обожателем что-то вклинилось. 20 век, вульгарный, суматошный, тревожный, вторгся в цитадель 18-го и разгромил ее. К своему глубокому удивлению, доктор Ботвинг обнаружил, что бумаги третьего лорда Орбика не вызывают у него никакого интереса. Праздно просидел он несколько минут за столом, пока не признал себя побежденным. Тогда он отложил перо, которое бесцельно вертел в руках, и стал прохаживаться по узкому помещению. Он уже 4 раза, круто развернувшись у угла, подходил к двери, как вдруг она отворилась.